Давно все стало ему неинтересным. В игре выигрывают худшие. Гангстер Бриганте после смерти Дона Чезаро договаривается с образумившейся девчонкой Мариеттой. Они совместно откроют великолепный бордель для иностранных туристов. Книга получила Гонкуровскую премию. Былые читатели и почитатели снова потянулись к Ваяну. Они считали, что 70-летний Дон Чезаро говорит за автора, которому тоже все неинтересно. Араже в своем домике разводил растения, писал и терпеливо искал ответа на многие вопросы, которые продолжали его страстно интересовать. Закон свирепой игры не стал для него законом жизни. 3 года спустя он прислал мне новый роман «Праздник». Теперь я вижу, что некоторые фразы выписаны из дневника 1956 года. Например, мысли главного героя, стареющего писателя Дюка. Он вдруг понял, что после 20-го съезда КПСС история вступила в новую фазу без того, чтобы он это заметил. Дети большевиков управляют 3-й частью земного шара, и они посылают ракеты на Луну. Молодой писатель Жан-Марк возражает. Революция вышла из моды. Дюк говорит, она переменила имя, она примет формы, которые нельзя себе представить. Он заболел в ноябре 1964 года и уже тяжело больной написал статью «Похвала политики». В ней он говорил, «Мне надоели разговоры о планировании, об изучении рынков, о кибернетике, об оперативных операциях. Это дело специалистов. Как гражданин, я хочу снова найти, я хочу словами вызвать политические действия. Действительно политические. Я хочу, чтобы мы все снова стали политическими людьми». В конце февраля 1965 года я был в Париже. Вернувшись в гостиницу «Пон-Рояль», где я обычно останавливался и где останавливался Ваян, когда приезжал на несколько дней в Париж, я оказался в лифте с человеком, который показался мне необычайно знакомым. Он со мной заговорил. Я отвечал смущенно. Думал, кто это? Он вышел на 3-м этаже. Я жил выше. Мальчик-лифтер сказал. «Мне кажется, что вы не узнали мсье Роже Ваяна». Я тотчас спустился в его номер. «Роже!» Он, улыбаясь, сказал. «Меня не узнают многие. Я заболел каким-то вирусным бронхитом. Вот уже 3 месяца». Меня лечили, стали выпадать волосы. Вот я и побрил голову наголо. Его лицо было ярко-красным, как будто он обжегся на тропическом солнце. Голова без привычных волос выглядела другой. Но глаза горели по-прежнему. Он сказал мне, что чувствует себя лучше, начал новый роман. Хочет поехать в Латинскую Америку. Там народы приподнимаются, борются. Он заговорил со страстью давнего Роже. Вдруг закашлялся. А когда я уходил, он спросил. «Как ваши цветы? Мы это одинаково понимаем. Сеять, пикировать. Они растут, цветут, потом умирают». Помолчав, он добавил. «Помните лягушек в яме?» Элизабет сказала Любе, что Роже дотянет только до весны. У него рак легких. Ни врачи, ни она ему об этом не говорят. Он, наверное, не хотел выпытывать медицинскую тайну. Знал свою. Смерть – это жизнь, ее последняя гримаса. Он умер в мае 1965 года в домике с розами. 8. Французы говорят, что дни следуют один за другим и не похожи друг на друга. Это можно сказать и про годы. 1956 год ни на что не походил. Обычно я корю себя за легкомыслие, но в ту весну, в то лето чрезвычайно легкомысленными были все. И все надеялись, умные и дураки, честные и бесчестные. Каждый, конечно, на свой лад. Одни надеялись на память, другие на забывчивость. Чересчур много было надежд, и длинные трудные разговоры о прошлом неизменно кончались улыбками.